время мы вместе жили. Было время, кидались на стенку и годами не говорили. Панорамы светлой печали появлялись и исчезали. Монотонно тянулись минуты, пока нити не обрубали. Что такое прощание? Что такое прощание? Что такое прощание? Благодать, благодать. Что такое прощание? Что такое прощание? Что такое прощание? Благодать. Но может быть слишком рано мы предавались обманам. И что говорить откровенно? Водка лилась по стаканам. Бывало, бухали неделю, не так долго на самом деле. А потом была передышка, но глаза уже не горели. Что такое похмелье? Что такое похмелье? Что такое похмелье? Нищета, нищета. Что такое похмелье? Что такое похмелье? Что такое похмелье? Нищета, нищета. Возьмет в доме свечку задует и сам же потом негодует. Ведь была вероятность поджога, а дом пятый месяц пустует. Засыпаю под стук колес, просыпаюсь под стук колес. Бесконечной железной дороги между нами 3000 верст. Что такое отчаяние? Что такое отчаяние? Что такое отчаяние? Это время, время. Отчаяние, что такое отчаяние, что такое отчаяние, это время, время. Я хожу в магазин, каждый день я бухаю один. Каждый день я привык без тебя, каждый день у меня нет причин. Где-то там, далеко-далеко, наши нити сплелись узелком. Где-то там, на Млечном пути, прокисло все молоко. Что такое любовь? Что такое любовь? Это космос, космос. Что такое любовь? Что такое любовь? Что такое любовь? Это космос.